Глава 14. Полки. Все еще не верю, что прокурор собрался сам их прибивать. Смотрю на него во все глаза. И где они? Тут! Дариша подскакивает на ноги. Указывает под свою кроватку, где я устроила небольшой склад. Можно я буду тебе помогать? Конечно. На тебе фурнитура, Дариша. Егор спускается на колени и принимается доставать полки из-под кровати. Осматривает их со всех сторон. А что такое фурнитура? «Фурнитура!» Егор передает ей мешочек. «Шурупы, гайки!» «О, класс! Мама, ты слышала? Я буду помогать фурнитурой!» «Слышала, солнышко!» Опираюсь плечом о косяк двери. Жадно смотрю за Егором с дочкой, которые с большим энтузиазмом берутся за работу. Дариша показывает ему, где я сделала разметку на стене. Они все примеряют, ищут подходящие крепления и шурупы. Моя малышка никогда не ладила с мужчинами. Стоило кому-то проявить интерес, как она тут же устраивала разборки и истерику. Она всегда хотела именно своего папу и верила, что он обязательно нас найдет. А тут вот так запросто приняла Егора. Это удивительно. Что я буду с этим делать, когда интерес Валькевича поутихнет, и он вернется к своей невесте? У них же очень серьезные отношения. Невестами девушек просто так не называют, если только жениться хотят. Рука опять тянется к обручальному кольцу на шее. Для меня брак и семья – очень важные вещи. Я даже на новые отношения так и не решилась, считая их изменой. Глупо, конечно. Мой муж за 6 лет наверняка нашел себе кого-то. Может быть, завел новую семью. Мужчины другие проще нас. А я вот все никак. Интересно, что Егор думает о семье? Она для него святое, как и для меня? Или он из тех, кто способен изменять женщине рядом с собой? Поставлю ужин, оставляю этих двоих и дальше разбираться с полками. На меня внимания никто не обращает, так что тащусь в кухню. Вынимаю из холодильника замаринованную курицу. У меня тут двойная порция с расчетом на завтра была заготовлена, так что будет чем накормить Егора. Выкладываю на противень мясо, картофель, овощи. Включаю духовку на 180 градусов. В зале шумит перфоратор. Восхищенно верещит Дариша. У меня тоже улыбка от уха до уха. Тепло на душе, когда вижу Егора вместе с дочкой. Мерещится разное, глупое. Вот так у нас бы было, если бы папа наш был с нами. Он бы помогал, я бы кормила его сытными ужинами. Мы бы потом, когда дочка уснет, долго друг от друга не отрывались, любили. Ох, трясу головой. Опять развратные мысли в голову лезут. Пошли принимать работу, хозяйка. Егор выводит меня из ступора, нежно касаясь плеча. Тепло улыбается. «Уже? Быстро вы. А я ужин поставила». Начинаю суетиться. «Думаю, 15 минут и будет готов». «Ммм, вкусно пахнет». Егор тянет носом аромат мяса с пряностями. Домашний, расслабленный. Ведет себя так, будто бы именно здесь его место. Рядом со мной и Даришей. От этого щемит в груди. Аж дышать больно становится. Мы вместе идем в зал, где я восхищаюсь двумя добротно присверленными к стене полками. Дариша очень эмоционально рассказывает, как помогала Егору. У нее глаза горят восхищением, когда она на прокурора смотрит. И я вдруг думаю, а может, между мной и им что-то настоящее? Случаются ведь чудеса на свете. Я, например, одной из них. Выжила, когда должна была умереть. Родила здоровую дочку, состоялась как мама. Учиться вот пойду. Получу профессию. Кто знает, может, и выйдет из меня толковый искусствовед. Будет Дариша мной гордиться. Теперь будет где расставить книги и Даришиных кукол. Спасибо вам. Давай на «ты». Я повесил полки. Чем не повод подружиться? Подружиться. Хорошо, на «ты», Егор. Нравится в Москве? Очень, тут по-другому. Много всего, шумно. А откуда ты вообще? Из Нальчика. Далеко. Егор тяжело сглатывает. Всю жизнь там прожила? Сколько себя помню. Усмехаюсь своему каламбуру. Там горы рядом. Да, но я не любитель. Отворачиваюсь от Егора. Сколько жила в Нальчике, ни разу даже у подножия гор не была. Сразу плохо мне становилось рядом с ними. Кружилась голова. Идем обедать. С удовольствием. А где отец Дарины, могу спросить? Нагоняет меня в коридоре. Но это сложно. Думаешь, не смогу понять? Егор дергает бровью. История слишком длинная и грустная. Пропускаю его в ванную комнату. Люди как-то сложно воспринимают мою потерю памяти. Я несколько раз рассказывала о ней новым знакомым, и они на меня, как на инопланетянку какую-то, смотрели. Было очень неуютно. «Не доверяешь?» Щурится, включая воду. Моет под струей красивые ухоженные ладони, на которых я залипаю. «Не смотри, Агата. Ничем хорошим это не закончится». «Дело не в этом», — нервно пожимаю плечами. «Все сложно». «Я могу помочь». «Вы и так уже много сделали». Быстро выхожу и шумно вдыхаю.